Рингель, милый мой, наконец-то я не верю своему счастью. Не бойся, Еринда, все позади. Кончились наши беды. Они обошли весь зал и вернули всем пленницам человеческий облик. И птички снова стали юными девушками. А Еринда и Ерингель вернулись домой и сыграли свадьбу. И жили они вместе долго и счастливо.